Глава 9. Не спал в сычах и комиссар Абашкин. Он сидел за столом, напротив него майор Почебут. Перед ними стояли комсорг Сергей Бодров и связной Осипова Вася Громов. Он привез очередную сводку, но когда поехал обратно, потерял коня и вернулся. — Значит, тебя обстреляли неожиданно? — спрашивал Абашкин. — Только на просеку выехал, трах-тах-тах, и давай строчить. Конь упал, я назад. — Иди сейчас к связистам. Оттуда радист Глинищев пойдет, может быть, вместе пройдете. — А если нет, быстро возвращайтесь обратно, — приказал Абашкин. Громов, повторив приказание, вышел. — Тебе, Бодров, придется пробиваться с группой медработников. Задача — помочь раненым. Абашкин на минуту задумался. Все шло вначале хорошо. Отбили все атаки, и вдруг подвел сосед. Остро шевельнулась досада. — Вы, начальник штаба, объяснили товарищу Бодрову задачу? — Сказали, когда выступать? — спросил он у майора. — Так точно, в 4:00, — лаконично ответил Почебут. На его губах играла неизменно спокойно подкупающая своей добротой улыбка. Казалось, ничего в жизни не может удивить, расстроить и вывести из терпения начальника штаба. Все, что случается на войне, ему давно уже было известно, так же, как и все винтики сложной штабной машины, которую он отлично регулировал и заставлял работать с предельной точностью. А винтики эти начинались с войсковой разведки и кончались лошадиными подковами и пушками на переднем крае. Все проходило через голову этого невозмутимого, исполнительного, кристально честного и справедливого человека. «Честное слово, когда майору придется умирать, — думал про него Абашкин, — он, наверное, ляжет в гроб, приоткроет крышку и скажет: «Пока, до свидания, голубчики. Не забудьте в 18:00 послать строевую записку». «В 4:00, — что-то взвешивая в уме, — повторил Абашкин. — Хорошо. Так вот, Бодров, ты должен пробиться к командиру полка любым путем. Разумеется, самым хитрым путем. Действуй так, как тебе приказал майор Почебут. Надо помочь раненым и доставить взрыватели. Все. — Разрешите идти? — спросил Бодров, ловко и отчетливо козыряя. — Да, — разрешил комиссар. Бодров вышел. — Почему же все-таки штаб дивизии не разрешает помочь Антону Петровичу своими средствами, хотя бы 4-м эскадроном? — спросил Абашкин у начштаба. — Мы можем пробить брешь и вывести Осипова с людьми, ведь там почти вся батарея. Разве можно бросить на произвол судьбы 400 человек вместе с командиром полка? Вошла Русакова. На ее побледневшем лице было выражение тоскливого недоумения. Взглянув на замолчавшего, взволнованного комиссара, она тотчас же быстро вышла. За кухонным столом, что-то мурлыча себе под нос, сидел над книжкой Петя. — Я вам нужен, Елена Васильевна? — подойдя к двери, спросил Абашкин. — Нет, благодарю. Я так просто, — послышался извиняющийся голос Русаковой. Она уже давно не выходила из комнаты. Абашкин вернулся к столу. — Ты знаешь, как она переживает, — продолжал он. — А теперь будет страдать вдвойне. Услышала. Лучше уж на передовой быть, чем за женщинами ухаживать. Ну, что думает штаб дивизии? Штаб дивизии не позволяет оголять левый фланг. Там скапливаются войска противника. Если бы даже и нашелся выход, комдив категорически запрещает Осипову покидать Шишковский лес. Иначе немцы могут вырваться на Волоколамскую магистраль. Почебут четко по-военному, с исчерпывающей ясностью, изложил создавшуюся обстановку. Она была неутешительной. Гитлеровцы маневрировали превосходящей силой танков, артиллерии и авиации. «Да, это верно», — согласился Абашкин и в десятый раз спросил. «Но все-таки будут они что-нибудь предпринимать?» «Говорят, будут. Этим занимаются лично генерал Даватор и комдив Атланов». «Даватор в самом деле?» «Да». «Ну что ж, ему можно верить. Он сделает все возможное. Будем ждать. Иди, майор, отдыхай. Дел вам предстоит много». Почебут собрал карты и, попрощавшись, вышел. Едва начальник штаба, прозвенев шпорами, спустился с крыльца, к комиссару, постучавшись, снова вошла Русакова. Машу похоронили 2 дня назад. Коновод командира полка и повар Саша сколотили гроб, обтянули его красной материей. В похоронах приняло участие все население, бойцы и командиры. «Мы никогда не простим фашистам смерти наших детей», — говорил Абашкин, стоя над могилой. «Врагов ожидает справедливое возмездие. Мы клянемся в этом». На непокрытую голову Абашкина и воротник его белого полушубка падали крупные хлопья снега. Казаки с оперными лопатками засыпали могилку. Русакова, сжав обеими руками голову, только стонала, но не плакала. Сейчас Абашкин смотрел на ее худое, измученное лицо и не узнавал ее. Перед ним стояла суровая, но странно и неожиданно помолодевшая женщина. Нервное движение рук и дрожь голоса говорили о тяготеющем над нею горе. «Вы будете ужинать, Алексей Данилович?» — спросила она тихо и, не дожидаясь ответа, добавила. «Я хотела вареного мяса Антону Петровичу послать. Можно?» «Можно было и послать. Я из виду упустил». Абашкин искоса взглянул на Русакову и заметил, что она не спускает с него пытливых тревожных глаз. Комиссар понял, что в жизни этой женщины прибавилась еще одна мучительная тревога. Она чувствовала и догадывалась о случившемся с Осиповым и страдала. Абашкин видел это. «Проберутся туда разведчики, как вы думаете?» Плотно сжав губы, Елена Васильевна с глубоким напряжением ждала ответа. «Пока ничего страшного нет. На войне это часто бывает. Давайте-ка лучше вместе ужинать, Елена Васильевна», — весело проговорил Абашкин, стараясь перевести разговор на другую тему. Он знал, что никакие слова утешения сейчас не помогут. Да и у него самого на душе было тревожно и тяжело. За окном в морозной ночи послышались шаги. Напустив в комнату холода, вошел посыльный и передал вызов в штаб дивизии.